эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня у нас в гостях Олег Фирсов, один из основателей фирмы «Княжий терем», занимается проектированием и строительством современных теремов с учетом системы сажений и рекомендаций ведической архитектуры ВАСТУ. Алексей Орлов сегодня ведет эфир, главный редактор Народного славянского радио, и я приветствую всех участников нашего эфира. И сегодня мы продолжаем тему создания мужского самоуправляемого сообщества, часть вторая. Передаю Алексею тебе микрофончик для ведения эфира. Благодарю, Алексей, за представление и приветствие. Я хочу сразу напомнить всем, кто нас не может смотреть на Ютубе, что у нас еще есть другие трансляции на других источниках, ВК, например, там, Рутуб и так далее. Смотрите в описании к ролику, все ссылки указаны, чтобы потом не говорили, ах, не можем посмотреть. Итак, Олег, мне всегда интересно с тобой общаться. Почему? Потому что у тебя есть жизненный опыт. Жизненный опыт, который отражен в строительстве, в местном самоуправлении, в производстве и во многом другом. И поэтому, чтобы не тянуть нам кое-кого за кое-что, давай-ка сразу начнем с того, что у нас сегодня тема вроде бы мужское самоуправление и создание сообщества, но необходимо определиться, на чем строится вот это вот самоуправление, исходя из твоего где-то радостного, где-то печального опыта. Передаю тебе микрофон. Начинай. Да, спасибо. Ну, про мужское самоуправляемое мужские сообщества я вот чуть позже скажу. Хотел сначала предысторию такую небольшую рассказать. И сегодня хотел больше на теме отношений именно в мужских сообществах сфокусироваться, как отношения выстраиваются, потому что это такая связующая нить. Там очень много практик и разных технологий в отношениях. А до этого я хотел поделиться еще своим жизненным опытом, что в моей жизни меня жизнь сразу затянула в самоуправление. То есть я еще даже не знал, как эта тема называется, что это такое, еще не понимал, как это функционирует, но меня уже в это затянуло. И где-то там с начала 2000-х годов я участвовал в местном самоуправлении в поселке городского типа, Печерск называется у нас, Смоленский, тут в районе находится. И меня познакомили с главой Печерска. Я тогда видеонаблюдением занимался, камерами, там частные ставил камеры, сигнализации. Мы с другом занимались. И вот мы с главой города познакомились, и мы впоследствии главой поселка стали хорошими друзьями. До сих пор дружим, общаемся, я в гости захожу, в шахматы играем. Вот. И чем уникален этот поселок? Он как раз-таки прославился самоуправлением. То есть он, я не знаю, когда был первый ТОС в России сделан, не нашел этого в интернете. Вот. Но в Печерске он был сделан в 2001 году, то есть в Смоленщине он точно был первый. Вот. В России я не нашел данных. Вот. И ну, ТОС – это территориальное общественное самоуправление. То есть в 2000 году мы начали создавать Совет народных депутатов. То есть в те времена бюджеты были небольшие у поселков городского типа, и власть очень сильно требовала от глав поселков, их вечно спрашивала, им указывала, что делать, и главе тяжело было отвертеться. И мы такое решение нашли, что нужно создать совет, нужно создать самоуправление, потому что когда есть волеизъявление большого числа людей, представителей, то уже власть к этому по-другому относится, она не может эти решения завернуть, потому что это решение не одного человека. И с такой группой лиц не договориться. И мы вот решили выкрутиться и сделать так. И мы начали выбирать глав домов, глав подъездов, и у нас был расчет, что один делегат в Совет народных депутатов, исходя на 40 человек, то есть 40 человек один выдвигается, и в конечном итоге у нас в Совете получилось 150 человек, но в эти 150 еще входили главы частных компаний. То есть главы больших компаний, которые базировались на этой территории, они тоже были приглашены, потому что под ними тоже коллективы, это их предприятия. И они существенно на экономику влияют. Вот. И был совет, еще большая конференция ежегодная собиралась, и как бы совет он руководил в промежутке между ежегодными конференциями, он там чаще собирался. Вот. И как бы решение этого совета выполняли уже другие люди, которых вот этот вот совет народных депутатов назначал по разным направлениям. И, в общем, какой эффект вот это самоуправление вызвало? Во-первых, люди начали втягиваться во все вопросы. Если раньше по каждому вопросу к главе бегали, то есть, вот, допустим, у нас была задача там освещение тянуть в поселке, а у нас ограниченный бюджет. Бюджет небольшой, а нужно освещение многим. И бегают бабушки, женщины в основном, как бы они более активны, иногда мужчины. Мне проведите, мне. И все вот так индивидуально теребят главу. И как только мы это передали ответственность в руки людям, то, соответственно, их сразу начали заворачивать. У вас же есть представитель свой в совете. Работайте с ним, общайтесь, согласовывайте, значит, план строительства, план реализации по освещению, по дорогам, там все остальные аспекты, там ремонты. Вот. И, соответственно, стало вот меньше этих проблем. И люди начали вовлекаться вот в деятельность совета. У них были свои представители, и они свои интересы делегировали этим представителям. Вот. И Совету народных депутатов также он руководил ДК, то есть был назначен еще глава ДК. И со временем там была небольшая такая как бы хулиганство, особенно по выходным, по вечерам в поселке, особенно в ресторанах, в ДК и на некоторых улицах. Плюс там одна группировка действовала такая организованная. Вот. И было принято решение дружину создать. То есть мы создали дружину, там сначала вошло 15 спортсменов, потом еще спортсмены присоединились. И причем набирали именно авторитетных в данной местности людей. То есть спортсменов, каких-то политических деятелей, предпринимателей, но при этом спортивных, сильных, и за которыми уже есть какой-то авторитет. И когда эта группа организовалась, при этом мы получили все корочки внештатных сотрудников милиции, то есть мы были зарегистрированы, и мы все в те времена еще были партийные, у нас «Единая Россия» тогда еще была в доверии. Вот. И, соответственно, когда мы, и мы сразу начали что делать? Патрулировать улицы по вечерам, особенно в самые такие пиковые моменты, и в кафешках сидеть по двое, по трое в местных, где самые драки. И плюс мы установили охрану на ДК. Там были классные дискотеки, вообще лучшие в городе. Вот. И, значит, начали происходить вот эти первые стычки в ДК. Там какие-то приходят пьяные, то есть пьяных не пускаем, они начинают боковать. То есть спортсмены их утихомиривают. Они начинают понимать, что здесь власть появилась, и начинают себя по правилам вести. И в кафешках то же самое. То есть первые разы пытался кто-то драки затеивать какие-то, но потом видят, там серьезные люди сидят. Плюс мы начали в газетах все это освещать. И та группировка, которая действовала, мы со всеми поговорили индивидуально, плюс обо всех происшествиях написали в местной газете, то есть какие у нас были моменты. И все поняли, что действует организация официальная, то есть, которую создал Совет народных депутатов, и у нас сразу тишь да гладь наладилась. То есть дискотеки сразу стали спокойными, веселыми, никаких пьяных, в барах не дерутся. Вот эта группировка куда-то рассосалась, перестала кому-то приставать, потому что знает, кому-то пристанет, сразу придет кто-то из наших или группа из наших, индивидуально или как-то еще, и как бы все это решится. Вот. То есть навели порядок в такой сфере. При этом что вызвало самоуправление? У людей появилась инициатива. Они почувствовали, что они могут распоряжаться ресурсом. То есть мы во власть вот этого Совета народных депутатов передали значительную часть бюджета. То есть Совет народных депутатов начал бюджетом планировать и распоряжаться. Вот, куда будут потрачены бюджетные деньги, потому что они не сильно большие. И плюс там что-то немножко предприниматели помогали создать это, построить то-то, отделку там в ДК сделать, в школе, еще где-то. Вот. И все люди, которые участвовали в совете и самоуправлении, они начали участвовать сами в этой деятельности. То есть, допустим, происходит у нас субботник, люди сами собираются, то есть на субботник там 30 человек может собраться, 50, то есть огромная территория убирается. И получается, что за какой-то ограниченный ресурс мы сделали в разы больше, чем если бы это просто руководил глава. И при этом решения вот эти местные, их не могла отменять уже более высокостоящая власть, потому что чаще всего как система власти налажена? Есть там значит, центральная власть где-то в регионе, в области, и они, как правило, налаживают индивидуальные отношения с главами поселков, и они им, как правило, могут диктовать какие-то условия. Плюс им подчиняются учителя, врачи, там, садики, вот вся вот эта вот социальная тема. Вот, они все время как бы им подчиняются. И когда Совет народных депутатов принимает решение, они уже на это посягнуть не могут. Во-первых, как они это сделают? Они могут, ну что они сделают? Они могут прийти на совет, где 150 человек сидят, жители этих. Они от них всю обратную связь услышат. То есть им не получится индивидуально договориться. Вот эти вот закулисные все интриги сразу уходят. Вот. И с нас это сняло как раз-таки вот эти все манипуляции вышестоящей власти. И мы смогли действовать более-менее вольно. И к чему это привело? Что в Печерске начали расти показатели. То есть на фоне таких же самых поселков городского типа, с такими же скромными бюджетами, как и у всех, показатели Печерска были очень высокие. Вот. И по культуре, начали предприниматели доверять этому региону, начали туда бизнесы переносить, плюс мы им там землю начали выделять под строительство, под производство. То есть начал бюджет пополняться, потому что больше предпринимателей, и там какая-то часть их налогов, она отходит в местный бюджет. То есть бюджет начал расти. И вот эти показатели, они в топовые по России поднялись. Я не помню, ну не самые лучшие, но где-то вот кверху. По Смоленщине так вообще самые лучшие. Коммуналка самая лучшая была на Смоленщине. Вот она тоже на принципах самоуправления работала, потому что везде домовые советы были. Вот, и они сами все решали. Но про коммуналку я чуть позже скажу. И потом уже какой-то год был. Это уже 2007 год. Геннадьевич был выбран председателем глав муниципальных образований. То есть он ездил на совет глав муниципальных образований в Москве. Там Путин присутствовал, вот где все главы собираются, они там выступают. Ну, какие-то свои такие стандартные доклады делают. А Геннадьевичу там сон такой приснился интересный. Он на основе этого сна сделал выступление. Его выбрали, в общем, главой этого совета. Плюс его показатели по Печерску Путинова назначил главой этого совета, и он начал управлять как бы всеми главами муниципальных образований по России. Учить их, как жить надо, в общем. Это все за счет самоуправления. Вот. И дальше сначала местная власть на это как бы так искоса смотрела, пыталась там где-то что-то, какие-то условия свои диктовать, вы должны то, вы должны все. Мы говорим, ну что мы должны, вот говорите совету, что вы нам это говорите. Вот у нас совет решает, да, вот приходите, выступайте, у нас вот собрания проходят, давайте вот мы вам слово выделим, вас в повестку встречи встроим, там, ну что вы нам тут за кулисами все это рассказываете. Вот, и какое-то время такая отдаленная конфликтная атмосфера поддерживалась. Мы как бы поддержки не чувствовали, мы просто в рамках себя функционировали, что-то развивали, вот, теми средствами, которые у нас были. Вот. И в какой-то момент, видимо, они приняли у себя решение, что так продолжаться не может. Потому что, как получается, когда кто-то показывает высокий результат, а все остальные как бы на общем уровне работают, все вот серенько так, а у кого-то такой всплеск огромный. То есть, получается, надо либо учиться у этого человека, перенимать его опыт, освещать его в газетах, брать интервью на телевидении, повышать его по службе, там как-то вот учиться, то есть признавать эти заслуги. Ну, либо второй подход, он тоже известен, это затоптать в общий уровень, как бы так сделать, как бы всех опять ровненько срезать, как бы лужайку подстричь, вот, чтобы никто не выделялся. Они вот приняли вторую стратегию. И как раз-таки у нас тогда такие конфликты начались, против нас начали городские всякие службы работать, там всякие нападки, проверки вот эти вот вечные. И плюс, значит, к ним, видимо, приехала какая-то команда политтехнологов, они начали при помощи политтехнологий действовать. Я тогда вот впервые на себе это познал, как это работает. Политтехнологии. Они, значит, как-то хитро сняли Геннадьевича с должности, Александра Геннадьевича Козлова, и назначили перевыборы. На перевыборах Геннадьевичу не дали баллотироваться, и народ проголосовал против всех. Вот. На следующих выборах ему дали сбаллотироваться, народ проголосовал за него. Но все равно он там немножко поправил, и потом как бы все равно его выжили. То есть сказали, что не дадут работать, начали палки в колеса вставлять. Вот. И мы решили пойти в частный сектор. То есть, потому что мы знали, как делается коммуналка, самоуправление, и решили, думаю, о чем мы будем делать управляющую компанию. Вот. Раз как бы мы управляем своими ресурсами, как бы нас никто не трогает, мы никого не трогаем, помогаем людям, ремонтируем подъезды, крыши, как бы обслуживаем дома, и все будет хорошо, вроде как. Вот, так как у нас опыт большой. И за короткий срок у нас сразу под наше распоряжение перешел такой поселок, как Озерный. Ну, там домов где-то 25 таких пятиэтажных, там несколько девятиэтажных, такой небольшой поселочек. И мы, нам перешло какое-то количество домов в Ярцеве, тоже такой городок областной. Вот, у нас было две компании. И мы тоже начали действовать по своей методике, мы начали создавать советы, домовые советы, старших по подъездам выбирать. И домовым советам мы начали потихоньку разъяснять, мы начали им передавать властные полномочия. Мы им начали разъяснять: люди, вы можете сами распоряжаться своими ресурсами. Мы с вами работаем на договорных отношениях. Вот перед вами все карты. Мы это называли по домовой учет. То есть по домовой учет там все было прозрачно, все цифры по всем областям. И вот каждую работу, которую делает любой работник, он подписывал у кого-то из старших или по подъезду, или по дому, и это все фиксировалось. То есть в домовом отчете. И каждый месяц он вывешивался на подъезд, и все главы, они могли себе распечатки делать, в электронной версии он у них был. Вот. И они всю свою статистику видели. К чему это привело? Когда люди осознали через какое-то время, что это они долевые собственники той земли, на которой стоит дом, общего имущества, долевые собственники, то есть подъездов, крыш, подвалов, это все общее имущество. Вот. И квартиры в их частном имуществе находятся, а их доля зависит от их квадратуры, их площади квартиры условно. Да? Когда они осознали, что они этим распоряжаются, и им перешли вот эти вот властные полномочия в их руки, они начали осознавать, какие, во-первых, у них есть на доме ресурсы. К примеру, есть 50 тысяч или 100, или 150. Какие у них сборы по дому каждый месяц. И сколько у них должников. И с тех пор мы уже перестали за должниками бегать. То есть люди сами видели, они смотрят по бумагам, у нас на 150 тысяч долгов по дому. И они сами с этими должниками начали общаться, вывешивать на подъездах, там, каждое утро их встречать, провожать, там, с них спрашивать. То есть мы перестали уже централизованно, как компания, по этим должникам бегать. И люди сами начали их теребить, потому что понимают, что это их 150 тысяч. На 150 тысяч можно два подъезда отремонтировать в пятиэтажке. Ну, в те времена. Вот, по смете. И, значит, впоследствии мы перешли с ними на какие отношения? Мы говорим: вот давайте с вами планировать, у вас есть такие деньги, такие ресурсы, что вы хотите делать? Согласуйтесь между собой, какой подъезд в первую очередь сделаем, может быть, крышу, еще что-то. Если вы хотите крышу, вот смета на крышу, это 300 тысяч надо, чтобы вашу крышу отремонтировать, к примеру, да? Вот. Чтобы вам 300 тысяч собрать, это вам 4-5 месяцев копить надо. Мы вам можем что-то наперед сделать. И уже, соответственно, мы отношения переключили с вот этих детских инфантильных, когда каждый человек бегает: ой, сделайте мне, вот над моей квартирой течет, а вот поменяйте мне трубу, а вот подкрасьте мне то-то именно в моем подъезде. Вот. Мы их переключили вот с эти инфантильные отношения на уже взрослые, осмысленные, когда они собирают все проблемы по своему дому сами, сами выстраивают план, как они это будут делать, и рассчитывают сами на свои ресурсы. То есть они уже не с нас клянчат, это мы с них спрашиваем. То есть если вы хотите это делать, ну давайте вот ресурс найдем. Ладно, там у вас не хватает там 20 тысяч, допустим, на ремонт подъезда, но мы сделаем это как бы в долг наперед, к примеру. Там с ближайших платежей это как бы рассчитается. И у людей вот это вот вернулось чувство хозяина. И если вот первое время у людей было много негатива, и вот это вот вечно вы все должны, управляющие компании всех обманывают. Но когда им перешла вот эта власть в руки и прозрачность, они поняли, что они сами этим всем могут распоряжаться. Они почувствовали просто себя хозяевами хотя бы вот в этом небольшом пространстве. И у них совершенно изменилось отношение и друг с другом, и с нами. То есть они, во-первых, стали очень благодарными. То есть платежи по домам повысились. И эффективность нашей с ней работы повысилась. Потому что если люди, к примеру, в коммуналке, они не смотрят за своими вот финансовыми отношениями внутри, то управляющая компания недобросовестная, она может списывать деньги как угодно, и люди даже этого не узнают. Там можно таких работ понаписать, как бы там всякое там развоздушивание, промывка труб, там замена там 40 метров, и поменяли 2, там канализация. Это повсеместная как бы тема, они вот на этом зарабатывают. Вот. А когда все прозрачно, и когда по каждой работе спустится там кто-то в подвал и посмотрит эти 5 метров трубы, подпишет эту бумажку, там уже вот эти вещи не прокатывают. Вот. И у нас был четкий прайс-цен по каждым работам, утвержденный такой государственный, и мы по нему работали. И они точно знали, сколько стоит метр подъезда подмести, там, помыть, сколько стоит там, трубу поменять, кран там, и прочее, квадратный метр крыши сделать. То есть все эти работы были, они знали эти расценки, у них на руках было. Вот. И мы по ним сметы считали, если там какие-то комплексные работы. Вот. И... Опять-таки, пока у нас было прикрытие власти, то есть у нас как один депутат, он нам покровительствовал, как бы там, вот, молодцы, давайте налаживайте коммуналку. А все работали по старинке, просто дома обчищали и практически ничего не делали, поэтому коммуналка загибалась. А у нас на наших домах подъезды постоянно делают. Потом мы начали федеральные программы вписывать, и мы там больше 50 миллионов на этом маленьком поселке Озерном сделали компремонтов за государственный счет. Там люди там несколько процентов только от этой суммы должны были заплатить. Вот. И это к чему приводило? Что у нас опять-таки... Мы показывали большие результаты, люди нам доверяли, то есть у нас была абсолютная открытость и прозрачность, мы даже показывали прибыль свою, которую мы закладываем в каждую работу, у нас была отдельно выведена маржинальность, то есть прям такой пункт писался, маржинальность, то есть мы делаем работу, ее себестоимость такая-то, а прибыль там вот такая-то. То есть мы даже до этого, то есть это сначала вызывало такое недоумение, как можно показывать свою прибыль, да, у людей. А потом, ну, они поняли, что мы просто честно это все делаем и просто честно зарабатываем деньги. То есть мы делаем работы, и за это наша компания зарабатывает деньги. И нам здесь скрывать нечего. Вот. И это как повышало доверие среди людей. И потом мы среди людей, еще среди глав вот этих домов, создали совет глав домов. И вот этот вот совет глав домов, он решал общие вопросы по району. То есть, допустим, у домов, у них всегда общие такие территории есть. У них общая мусорная площадка, общие там детские площадки, дворы. И там тоже много чего можно делать. Детские площадки те же обустраивать. Там можно поменять мусорные баки, можно еще что-то обустроить. Там, ну, много всяких лавочки поставить. Бабушки вот все время радуются и требуют эти лавочки. И они вот эти общие вопросы решали. Плюс они утверждали графики работ, потому что ограниченное количество бригад. Там девчонки, которые отделочницы под подъездом, там ребята, которые крыши делают, там сантехники, и нужно было график работ по домам, где сейчас там делают крышу, где потом там делают подъезд, чтобы было распределено, они должны были между собой это решать. То есть, по сути дела, мы значительную часть им полномочий передали, а сами вот как бы обслуживали и управляли все это дело. Вот. И опять-таки случилась такая ситуация, как и в Печерске. Как только поменялась власть, были перевыборы в Озерном, там такая жесткая женщина пришла, вот. И сменился вот этот депутат, он в опалубу упал, стал что-то опальным стал, короче, вот, который нам покровительствовал. И сразу власть накинулась на нас, потому что вот власть, она с местными олигархами такими всегда контакт держит. Они в какой-то своей связке, как бы, нас они в это не посвящают, но мы это видели, что у них как бы своя координированная деятельность. И им, соответственно, невыгодна вот эта вот политика прозрачности, домовой учет, где люди все видят, все понимают, всем распоряжаются, потому что здесь надо трудиться, и только тогда ты зарабатываешь. А почва для махинаций, вот эти вот паразитические ниши, вот эта слепая зона, она как бы пропадает. То есть очень тяжело что-то подмухлевать, потому что люди там сразу увидят это и спросят, что это вы сделали, а мы не видели, а мы не слышали. Мы, давайте с вами спустимся, где эти там 15 метров труб, надо проверить. Вот. Это все неудобные такие вопросы. И они сразу на нас накинулись, сразу одновременно все службы там. Там жилищная, там всякая инспекция, там всякая санэпидем, там служба, там администрация, проверки, налоговая, телевидение. Это так было забавно видеть, как вот все службы одновременно, не сговариваясь, условно, да, накидываются. Вот. И опять мы нам вынуждены были прекратить деятельность, то есть в коммуналке. Вот. И люди, конечно, сильно из этого пострадали, но они были вынуждены в какую-то другую управляющую компанию, мы потом на другую деятельность переключились. Ну, вот это говорит о том, что как бы нужно как бы опираться на какие-то вот такие реальные вещи. Если делаешь самоуправление, это всегда вызывает большие результаты в показателях. Вот, потому что активируется творческая энергия, трудоспособность, вовлеченность людей, это всегда приводит к большим показателям роста. Вот. И, соответственно, тут нужна какая-то защита, нужна опора на какие-то свои ресурсы, чтобы со стороны не могли повлиять. Потому что те, кто делают по-другому, им, как правило, это не сильно нравится, потому что это другие принципы жизни, они не всем созвучны. Жить там своим трудом, честно, там вот эти вот все моменты, чтобы люди что-то решали. Вот. И вот это я вот своим опытом поделился. И уже где-то после 30 лет я в дневниках отца почитал, что он тоже темой самоуправления увлекался, разрабатывал и в своих дневниках писал. И я понял, что неспроста меня жизнь как бы по самоуправлению так прогнала. Это я уже потом обратным опытом начал вспоминать, анализировать, как меня жизнь вела и какой я опыт в этом получал, взаимодействуя с людьми, проводя эти собрания, все это настраивая. Вот. Тогда я этого так не осознавал, как самоуправление. То есть я немножко это понимал, вникал в эти вещи, но еще у меня не было под этим такой философии, как впоследствии, когда я начал уже теорию изучать этого всего. Вот. И сейчас уже вот делаю вот мужское сообщество, до этого мы делали множество других сообществ. Вот пришел к такому выводу, что вот один из важнейших элементов в построении в целом таких общинных отношений – это вот сами отношения людей, когда люди выстраивают отношения. И какой здесь важный очень параметр, на что вот стоит обратить внимание, что вот есть, ну, что отношения в первую очередь нужно выстраивать самим собой, с этого начинается. То есть, если человек с собой не выстроил отношения, то он не сможет взаимодействовать в коллегиальной культуре, в культуре коллективного принятия отношений, потому что он будет вечно свой внутренний конфликт выносить в общее поле. И поэтому вот, начинается всегда вот с самого человека, вот с этого состояния внутренней гармонии. Потому что есть путь внутренней гармонии и внутреннего конфликта. Путь внутренней гармонии, он условно в чем заключается? Когда человек выбирает какие-то для себя такие практики, направленные на интроверсию, он начинает погружаться в свой внутренний мир, осознавать свои чувства, свои мысли, свои переживания, с ними соединяться, их понимать и их интегрировать, встраивать в себя, то есть приводя себя условно к целостности. Вот. Когда каждое чувство, каждая его мысль, она занимает свое место в его сознании. То есть он их понимает, он с ними вступает в контакт, не боится каких-то сложных переживаний, выделяет из них опыт, проходит это, и как бы это становится его частью. Вот. И мы вот для себя поняли, что важно иметь индивидуальные практики, которые на это направлены. То есть практики, суть индивидуальных практик, это практики, которые направлены на интроверсию, в первую очередь на погружение в себя. Вот лично я использую дневник, пишу дневник свои мысли, чувства все, вот, начинаю расшифровывать. И, значит, там молитвы, славления, медитация, там, вот это все практики, которые направлены на внутрь себя. Это как раз-таки вот то, что по буквице наладить гармонию во внутреннем мире. Наладить гармонию во внутреннем мире, вот, и наладить гармонию через внутренний мир с высшей, с надсистемой. То есть личная практика еще к этому должна способствовать. Когда человек на личном уровне наладил внутреннюю гармонию, это вот слово «мир» через вот это как-то «ижее», вот, то он уже внутри себя вот эти общинные отношения наладил, то есть в рамках своего мира. Потому что вот есть такие философские представления, вот, допустим, даосы, к примеру, они считают, что каждый наш орган, каждая внутренняя система, она обладает своим небольшим сознанием. И она сама управляет как бы своими функциями на своем уровне и как бы согласовывается со всеми остальными. И если в организме наступает рассогласование, прерываются каналы обратной связи, взаимодействия между разными подсистемами, вот, то наступает вот это вот болезненное состояние, рассогласование. Поэтому, чтобы человек мог участвовать в коллегиальной культуре, он в первую очередь эту общину должен внутри себя создать, себя привести к гармонии, к целостности, собрать себя. Вот. И наладить связь с Высшим, потому что связь с Высшим, она вот дает вот это ощущение, что я часть мироздания. То есть на уровне индивидуальной практики это уже можно почувствовать и понять. Это очень важный элемент впоследствии, когда человек начинает с другими людьми выстраивать отношения. Вот. И если человек, к примеру, идет по другому пути, по пути внутреннего конфликта, а не гармонии, тогда там идет обратный процесс. Он, не проживая какие-то переживания свои внутренние, он их выталкивает, вытесняет в подсознание, он с ними борется, их не принимает. И это у него постоянно создает внутренний конфликт. И те вещи, с которыми он борется внутри себя, он их подавляет, к ним силовое воздействие применяет. У него такая же модель поведения выливается и во внешний мир. Вот эта вот конфликтность, подавление, продавить силой свое решение, какую-то мысль, непринятие чужих позиций. И такой человек, он будет постоянно видеть проекции вот этих вот своих непринятых чувств внутри себя в других людях и постоянно с этим бороться так же, как и борется с этим внутри себя. То есть одно и то же. Что внутри, то и снаружи, условно говоря. Поэтому мы такие моменты сразу видим издалека и как бы вот такие люди, которые еще себя не проработали, они у нас обычно просто варятся в общем поле и могут быть под началом какого-то человека. Вот, то есть под началом человека, который уже как бы проработался, пришел к целостности и гармонии. И под началом такого человека такие люди, они могут дозревать и вот эти вот вещи проходить. Вот, потому что когда в поле находишься человека и с ним взаимодействуешь, который какие-то моменты в жизни разрешил, то по полю и через непосредственно информационное общение эти вещи передаются. И человеку гораздо проще развязаться со своими внутренними моментами. Вот. Но главное, чтобы было такое решение. И я участвовал во многих коллективах в самоуправлении, которые позиционируют, что вот они самоуправление делают. И я видел, что не все коллективы гармоничные, и в целом много негармоничных коллективов, где доминирует силовой вид отношений, когда есть, допустим, харизматичный лидер. Этот харизматичный лидер, он знает, как надо, как надо. И какие-то вот решения, которые обсуждаются внутри его коллектива, общины, он может к ним какое-то отношение выражать, которое ему нравится, он как бы нравится, которое не нравится, он просто это подавляет, вытесняет. И вот происходит такой вот, такие конфликтные отношения. Там часто споры идут, дебаты, там перетягивания, убеждения, да ты не прав, вот это вот все. Такие уже как бы отношения не совсем дружеские, не совсем чуткие. Вот. И это, конечно, блокирует энергию. Я вот просто вот поделюсь своим опытом. Когда я в таких коллективах участвовал, даже если какое-то решение его продавили, то есть продавили, но я внутри, меня до конца, к примеру, не выслушали, я почувствовал, что мои какие-то позиции, мысли, чувства, они не были ни услышаны, ни приняты, они были отвергнуты. И как бы так вот отстранены. Потом начинается такой в этом коллективе такой саботаж. Как бы. Решение вроде принято, но оно почему-то не исполняется. Либо исполняется плохо, потому что те люди, которые почувствовали себя отвергнутыми, тех, кого не приняли, кого не интегрировали, вот их чувства, мысли, которых не выслушали, они вроде бы согласились с общим решением, но в глубине-то души они с этим не согласились, они чувствуют эту отверженность, и они начинают саботировать эти решения, причем подсознательно очень часто. Просто не хочется делать, просто забываешь, просто как бы неинтересно. И в таких коллективах часто вот звучат такие вещи, что вот мало инициативы, я один тащу, вы там как бы ничего не делаете, там, да, там, почему мне одному надо, никому не надо, там, вот эти вот, то есть погашено вот это вот творческая энергия, потому что человек проявлялся, а его гасили, к примеру, он не был услышан. И это проявлялось несколько раз. А поддерживаются только те вещи, которые вот главе или его группе выгодны, к примеру, или интересны, остальное гасится. И, соответственно, со временем инициатива гасится в таких сообществах. И наоборот, как действует, если в гармоничную сторону развиваться, что вот этот вот принцип, что чувство каждого и позиция каждого, она важна. Если она выражается экологично, и человек говорит от себя. Вот сейчас вот еще проясню вот этот вот момент про чувства, что чувства, они вот всегда несут какую-то в себе информационную составляющую и образ. То есть, когда у человека появляется вот искренне его чувство, он что-то в себя почувствовал, увидел, что-то в нем родилось, оно всегда несет информацию и образ. Если он состоит в какой-то системе, в какой-то общине, часто это чувство, оно адресовано для общего целого. И у нас вот много раз такое бывало, что вот мы вроде все обсудили, но у одного человека что-то вот осталось. Он говорит, вот я вот что-то чувствую, что-то не то. Вот. И мы просто начинаем задавать уточняющие вопросы, прояснять его позицию, не задвигать его, то есть мы к этому обращаем внимание. И когда высвечивается его позиция, проясняется до глубины его мотива, то есть мы как бы распаковываем вот этот архив чувств и информации, распаковываем его на сознательный уровень, чувство знания такое, перевести информацию, перевести чувство на уровень осознания, то оказывается, что то, что он почувствовал, оно как бы в корне меняет нашу вот стратегию в каком-то направлении. И если бы мы этого просто не услышали, наше решение было более ошибочное. Вот. И, соответственно, человек чувствует себя принятым, чувствует себя услышанным. И происходит вот со временем вот это вот осознание, что когда люди начинают образовывать что-то общее целое, вот это вот единое, их способность к восприятию, к чувствованию окружающего мира, она тоже суммируется. То есть разные люди, у них сенсорика в разные стороны раскрыта, у них им разные вещи доступны. И иногда все чего-то не улавливают, а один улавливает, потому что именно у него это качество прокачано. И именно поэтому вот важны очень чуткие такие отношения, внимательные к мыслям и чувствам других людей. И вот в плане отношений вот мы наладили вот между собой такую тему, что, во-первых, мы полностью конфликтность убрали из внутреннего поля отношений, и у нас есть договоренность по донесению обратной связи внутри коллектива. Потому что когда возникают сложные ситуации, сложные переживания, они какое-то время хранятся у человека. И у него есть желание ими поделиться. И в тех коллективах, где не налажена практика вот проживания этих вещей внутри коллектива, проговаривания их, проработки, если они просто отодвигаются как неугодные, то происходит накопление вот этого, вот этой конфликтной энергии непроработанной. И, соответственно, со временем это приводит к разрыву, к отдалению людей. И такие коллективы рушатся, то есть конфликтность накапливается, накапливается, и потом происходит какой-то такой момент уже, когда подошло это к какому-то уровню, происходит ситуация, которая это детонирует, и происходит разрыв. Вот. Но если наладить систему, где эти все вещи интегрируются, то есть прорабатываются, где человек этим может поделиться, вот у нас, допустим, есть какая групповая договоренность, что мы можем давать обратную связь друг другу личную, если она личного характера такого, личного наблюдения, и так же самое обратную связь, если это касается нашего общего, то есть на круг. Вот. И когда вот у нас что-то происходит, мы можем просто ко мне, к примеру, может кто-то отдельно подойти и просто вот что-то вот проявить, выразить мне. Вот. И при этом у нас мы отдельно отрабатывали этот формат, что когда мы чем-то делимся, мы говорим в первую очередь о себе, про себя, про свой внутренний мир, то, что мы видим, то, что мы чувствуем, и делимся этим с человеком. И у него обратную связь спрашиваем. Тоже, опять-таки, ненасильственно, как вот сейчас называется это «я-сообщение». Вот. И, соответственно, такая обратная связь, она принимается, потому что в ней нет насилия, нет желания вот переделать, убедить там, или еще что-то. И происходит обмен информацией и проработка вот этих вот сложных моментов. Потому что когда рождается вот какое-то вот такое чувство, в том числе сложное, конфликтное условно, в нем просто обратная связь. Как плюсовая, как и минусовая обратная связь, она всегда ведет к тому, если опыт из этой обратной связи интегрируется в общее целое, в коллектив, то она всегда ведет к трансформации, к изменению самой системы. То есть в системе есть какое-то несовершенство, И если эта информация принимается, то вносится корректировка, то есть она более гибкой становится. Вот. И, соответственно, это есть как на индивидуальном уровне, когда лично кому-то нужно обратную связь донести, так и на групповом. И вот такая вот система, она позволяет не накапливать вот этот вот негативный потенциал и вовремя его прорабатывать и интегрировать, встраивать опять-таки. Вот. Это делает систему гибкой и поддерживает вот этот вот глубокий уровень отношений, потому что если люди выстраивают коллегиальные отношения, такие вот в долгую, то есть это надо понимать, что с этими людьми будут очень плотные отношения, близкие, на продолжительный промежуток времени. Возможно, с ними жизнь вообще будет связана, если это какое-то дело делается, предприятие, или это какой-то большой масштабный проект, с которым связано предназначение, и подразумевается, что он, в принципе, там, ну, практически на жизнь. Вот. То важным аспектом является это то, чтобы отношения людей становились более глубокими, искренними, и постоянно вот это вот углубление шло. И вот как раз-таки вот для этого мы используем еще и групповые практики. Вот у нас вот эта групповая практика «Открытый диалог», или как вот, допустим, на Руси были вечерки, где люди собирались, и они могли поделиться своими какими-то вот мыслями, чувствами, переживаниями. То есть там определенные технологии. Такая же практика у индейцев, когда вот они на круги мудрости по вечерам собираются и делятся вот жизненными переживаниями. У кого что на душе? Такая как бы душевный разговор или такая групповая такая исповедь, проработка именно на группу людей, вот, которые вместе путь проходят, что у них много жизненных нитей вместе связано. Вот. И такие групповые практики, они вот к чему приводят? Что, во-первых, в коллективе, в общине, в ней вот этот вот негативный фон прорабатывается. Во-вторых, высвечиваются реальные цели и задачи этого коллектива, которые у них не придуманные, а находятся на их на чувственном плане, которые они реально ощущают, с которыми они соединены. Не которые придумали, умозрительные, а которые вот настоящие. Вот. При этом, что еще происходит? Люди учатся такому моменту, как если человек наладил гармонию своего внутреннего мира, ему комфортно в свой внутренний мир погружаться, его начинают интересовать внутренний мир других людей. То есть, когда другие люди открывают свой внутренний мир другому человеку, и происходит вот этот вот контакт соединения, а другие люди находятся в восприятии этого и принимают это без, как оно есть, без осуждений, вот, то происходит вот такое вот соединение еще вот на более глубинном душевном уровне. И искренность отношений, глубина отношений таких людей постепенно растет. И со временем они смогут называть друг друга чуть ли там не братьями, потому что вот степень вот этого отношения между людьми, она вот возрастает, глубины. Вот. И еще одно по групповым отношениям, по групповым практикам, что вот на групповых практиках как раз-таки формируется вот тот важный аспект, когда человек начинает осознавать, что чувство каждого и проявление каждого в коллективе, оно важно. То есть у него сама ценность вот поднимается этих вещей, он понимает природу всех этих вещей, чувств, и он начинает ценить того, то, как проявляются его близкие люди. Ему начинает, для него это начинает быть ценным и интересным. И, соответственно, к этому появляется более чуткое и внимательное отношение, когда что-то, кто-то что-то говорит, кто-то что-то проявляет. То есть к этому сразу больше внимания. И такое, ну, отношение более теплое. Вот. И вот это вот создает такую вот внутреннюю сцепку. Это вот, ну, в плане аспекта отношений. И мы из групповых практик вот как раз-таки вот делаем открытый диалог и другие круги проводим. И тут как бы важный такой аспект, что, чтобы в психологию не впадать, всегда вот важно, ну, мы, по крайней мере, так делаем, что у нас на любых практиках и на любых кругах у нас всегда вначале идет какое-то коллективное сонастраивающее обращение, которое вот создает вот эту вот централизацию. Вот. И И еще такой момент, что когда человек на личностном уровне сонастроил разные свои подсистемы и сделал из них внутри общину, для него это является подготавливающим опытом к тому, чтобы создавать такую же надсистему, такой же коллектив, но уже с другими такими же людьми. Вот. То есть, если он прошел вот этот вот подготавливающий опыт на личностном уровне, он способен уже и взаимодействовать в коллективе, в коллегиальных отношениях. Он потому что начинает уже на подсознательном уровне понимать, что эти люди такие же части большего целого, как и я. У них, и он начинает чувствовать, потому что у него есть опыт работы со своим внутренним миром, он начинает чувствовать свое место в этом. Он, когда что-то говорит, он обращается именно к своему внутреннему миру и делится с людьми, а не просто как бы какие-то концепции излагает. И такому человеку гораздо проще найти свое место, потому что он сам себя уже хорошо ощущает. И он в этом коллективе просто себя находит и уже не мечется. Он точно знает, там, что вот мои компетенции такие-то, вот эти вот вещи я точно могу как бы потянуть и сделать. И между такими людьми, ну, вот этих вот моментов не возникает. То есть каждый встраивается в общее. И еще проходит вот этот вот очень важный групповой навык, который в общинах формируется, когда люди озвучивают свои вот реальные внутренние какие-то мысли, цели на группу, на круг, то они еще учатся при этом получать из группового поля ответы на свои личные вот эти вот вопросы, запросы, то есть из коллективного поля отношений. И причем вот мы замечали, что иногда просто вот эти вот решения, они приходят каким-то иррациональным способом. Если бы человек в рамках себя об этом думал, он, может, и не додумался об этом. Вот. А когда группа подключается, просто приходит что-то от кого-то, и этот человек понимает, что вот у него просто пазл как бы встраивается, и у него вся картинка собирается в голове, он потом этим делится на круг. И таким образом люди учатся решать вот свои личные вот такие вот вопросы через групповое поле. Вот. И это тоже такой очень важный аспект для выстраивания таких общинных отношений. Да. Вот, Алексей, если сейчас уже какие-то вопросы возникли или дополнения, вот, если есть чем поделиться. Так, ну, во-первых, благодарю тебя за доклад. 40 с небольшим минут. Так, без перерыва отработал то, что называется, поделился опытом и раскрыл тему. Молодец, благодарю. Ну, какие тут комментарии в чате? Так должно быть. Яуизм. Благодарю, уважаемый, за правду мудрую. Добра. То есть, каких-то вопросов, комментариев с вопросами нет, а просто есть реплики, поддерживающие то, что сказал. Я предлагаю сейчас нам с тобой разобраться, как мы дальше будем вести эфир. Либо мы сейчас переходим в формат вопрос-ответ, где я, да, вот еще Люба полюбила. Люба. Вот. Люба, где она, Люба? Все кричат. Так вот, либо мы с тобой сейчас переходим в разговор друг с другом, чтобы эту тему до конца раскрыть. Да, давай так. Да, либо ты там еще что-то интересное расскажешь. Но, опять же, разговор наш может строиться на том, чтобы эту тему до конца раскрыть, либо я могу еще кое-что закинуть, но тогда эфир наш увеличится. То есть там сейчас надо определиться. Я по этой теме, а дальше следующий эфир у нас будет посвящен раскрытию, для чего это все нужно, либо уже в этой теме мы затрагиваем и увеличиваем продолжительность. Ну, можем, как бы, к примеру, сделать какую-то такую затравку на следующую встречу, к примеру. Хорошо. Вот сейчас начать что-то подраскрывать, чтобы... Хорошо, понял тебя. Встречу раскрыть. Глубже. Да, давай так и сделаем. Тогда в этом случае я в очередной раз рад тому, что ты поделился своим опытом, и я теперь перехожу к острым вопросам. Почему? Потому что очень часто я слышу интересные разговоры о местном самоуправлении, о том, что нам нужно объединиться. И вот у нас тема какая? Создание мужского самоуправляемого сообщества. И исходя из этого, я сейчас вернусь на шаг назад, когда ты рассказывал про тот опыт, который у тебя был когда-то. И вот скажи мне, пожалуйста, Первый случай, когда вы занялись местным самоуправлением. И второй случай, когда вы ТСЖ. Эти все обслуживания и так далее. Все наткнулось на что? Все наткнулось на то, что появились... Нет, не появились, а всплыли. Они были, да, просто на глубине их облонило. Всплыли добрые дяди, олигархи и те, кто с ними. И сказали... Так, ша, пацаны, заканчивай, завязывай с этим делом. Вы в другое место пошли, там что-то хорошее начали делать, опять до определенного уровня развились, и опять, так, ша, все, баста, лавочка закрыта, пошли отсюда вон. Ну и идите, занимайтесь там в песочнице, на кошках тренируйтесь. Вот теперь вопрос тебе. Угу. Чего не хватило для того, чтобы закрепить, например, в местном самоуправлении, потом расширить его на вот управление домами и дальше занять всю, например, Смоленскую область и через этого вернуть статус человеку как первичного источника власти? Вот чего не хватило, на твой взгляд? Почему так произошло? Знаешь, вот союзников во власти не хватает, на самом деле. Очень тяжело что-то делать. Если власть, ну, противится этому, если прям палки вставляет, если они просто не трогают, то все происходит вообще классно, если даже не помогают, да ладно, с этой помощью. Вот. Но когда они начинают прямо вот конкретно противодействовать, вот, вот очень тяжело. Мы, я помню, мы так еще год продержались в коммуналке, просто вот когда по телевизору поливают там дезинформацию, причем они могут целый месяц снимать дезинформацию, там ролики, а потом мы у них по суду выигрываем, что это все неправда, и они в газете одной строчкой пишут: извиняемся, это все неправда, где-то в какой-то газете, ну так положено по закону. Вот. И если больше союзников, нам, я все равно понял, что ну, нельзя замыкаться в каких-то своих локальных вопросах. Все равно нужно расширяться, не только нужно даже производством заниматься, экономикой, самоуправлением в общественных организациях, вот. Но все равно нужно брать как бы управление, самоуправление в своих домах, улицах, создавать там, идти во власть, депутаты должны быть свои, свои люди, которые вот как раз-таки эти интересы и продвигают. Потому что знаешь, как получается, наше государство, оно долгое время шло по пути... как бы на Запад. И мы прям западные ценности проповедовали, у нас там капитализм, вот эти вот все вещи. А потом мы как бы вроде бы как от западных вещей отвернулись, и у нас вроде бы как свой путь должен какой-то сложиться. И у нас вот ключевая такой тезис – это вот многополярность. Мы выстраиваем многополярность. А многополярность – это что? Это когда разные точки зрения находят с собой согласие, а не когда кто-то один всех себе подчиняет и выстраивает вот так вот. И как раз-таки самоуправление – это именно про это. Мы везде на всех уровнях всегда вот эту многополярность выстраивали. Единство в многообразии – это как раз-таки наш славянский принцип вот этой многополярности, единство в многообразии. Когда разные творящие начала, принимая друг друга, с уважением друг к другу относясь, договариваются об общем, и это общее выстраивают и делают. Вот. Я вижу, что нужно просто все равно дальше двигаться. У меня в целом позитивный опыт в самоуправлении. Есть как бы такие моменты, которые не очень приятные. Вот. Но в целом у меня общий фон – это то, что я собрал очень много позитивного опыта. И я чувствую, что просто нужно идти дальше, дальше, дальше и дальше. Развивать это, транслировать, чтобы появлялось больше таких людей, люди заинтересовывались. Просто знаешь, вот если уже выходить такой на философско-богословский уровень, да, вот, люди, вот сама система капитализма, либерализма, вот это вот все, да, что внутренний конфликт, когда человек стяжает ресурсы других людей под свое начало и подчиняет себе вот других людей вот этим самым, да, он берет на себя право такое этим всем владеть, и в том числе этих людей он тоже рассматривает как трудовой ресурс. Вот. Этот человек идет по пути внутреннего конфликта. Он... Ему нужно очень значительно эмпатию отключать, вот, чтобы достигать вот этих корыстных целей. И ему становится не сильно интересны те люди, которые под его началом находятся. Они просто должны, как бы он к ним методики применяет, чтобы они были управляемы, они показывали результаты и прочее. Вот. И он, соответственно, занимается вот этим вот богоборчеством, то есть он внутри себя подавляет какие-то чувства, которые не соответствуют его внутренним вот этим вот целям и задачам. То есть у него вот этот вот внутренний конфликт. И я вот этих вот в бизнес-сообществах это постоянно чувствую. Там настолько насильственное общение, вот, И особенно, когда немножко вглубь заходишь в какие-то вопросы, там просто такая агрессия поднимается. Вот. И я чувствую, какой там конфликт накоплен. То есть, когда человек на своем собственном уровне, на уровне своей души, начинает бороться со своими какими-то светлыми побуждениями и чувствами, их запихивая, заталкивая, подавляя, он тем самым борется со своей божественной природой. То есть он богоборчеством занимается. И он начинает это же самое делать во внешнем мире. Создавать такие вот инородные структуры, которые никому не приносят счастья, в том числе и ему. Вот. И они все время удивляются, почему у нас текучка людей, почему лучшие кадры уходят. Да потому что когда у человека сознание появляется, хоть немножко прорезается, он осознает, где он находится, он начинает выходить из этой структуры, либо стремиться что-то самостоятельное свое сделать, либо перейти в более гармоничную структуру. И вот я считаю, вот на этом этапе важно альтернативу создать, когда наши альтернативные предприятия и организации, они будут показывать хороший результат, и при этом там будет очень притягательная внутренняя среда, то есть внутренняя среда внутреннего взаимодействия для реализации, для творческого и профессионального роста, где будут более перспективные вещи и по доходу, и прочее, потому что ресурсы более гармонично распределяются. И когда будет такая альтернатива, естественным образом люди, даже которые нашу тему не понимают совсем, самоуправление, они просто будут то переходить, потому что там лучше. И так было в царской России. Артели, вот все вот эти вот коллективные предприятия, они были гораздо эффективнее, и там были гораздо более лучшие условия труда и более высокий уровень зарплат. То есть они были более выгодные для индивидуального человека. И там вот этнографические такие выдержки, что любой крестьянин, который хоть раз участвовал в коллегиальных отношениях, в таких вот артелях, общинах, он уже никогда не пойдет на завод батраком наниматься вот так. Даже если пойдет только от большой-большой нужды, но который вкусил вот этот вот вкус, почувствовал, что такое настоящая воля, свобода, что такое человеческие отношения, он уже на другое не променяет. А у людей сейчас просто альтернативы нет. Вот. Они просто, ну, у них единственная альтернатива в капитализме – это создавать таких же своих драконов, как бы. Не нравится тебе быть в этой системе, создавай свою такую же. А есть другой вариант? А другой вариант есть. И вот мы с Александром Геннадьевичем Козловым, который вот как раз-таки главой Печерска этого был, недавно об этом говорили, что, ну, он очень хорошо в законах разбирается, он прям специалист в этих во всех вещах, все эти законы по самоуправлению, по всему этому знает, муниципальные. И он говорит, что для самоуправления очень слабая именно юридическая база. Не проработаны формы для самоуправления. Если бы у нас была, знаешь, вот форма самоуправления артель, и под нее была там вся нормативная база, как создать прям юридическая такая форма, как в нее вступать, как проходить, под нее были бы гранты, им бы давали там от государства всякие подряды, и вообще в целом зеленый свет для них был, то у нас бы это и шло. И другие также формы. А сейчас приходится вот люди, вот, к примеру, мы выстраиваем такие отношения, они у нас есть по факту. Но у нас сейчас стал вопрос, а как нам оформить это все? И мы сейчас начинаем перебирать там вот эти вот, что в нашем законодательстве более-менее нам подходит и удовлетворяет нашим интересам. И нам приходится выкручиваться, как бы создавать гибрид какой-то. А если для нас уже была подготовлена вот эта вот структура, то было бы гораздо проще, конечно. Вот. И вот это вот надо продвигать. Можно даже такой законопроект создать. Вот Александр Геннадьевич может помочь, кстати, с этим делом. Хорошо. Хорошо. Благодарю тебя за такое интересное выступление в очередной раз. Прошу тебя чуть короче отвечать, потому что... Ну, а, хорошо. Если долго будем отвечать, то до утра не завершим. Я понял. Но, однако, я вопрос задавал по-другому. Я хотел другое тебя узнать. С чего вдруг всплыли вот эти самые местные олигархи, местные все вот эти вот товарищи, которые возбудили проверяющие инстанции, которые проплатили, я уверен так, местным СМИ за то, чтобы они вот эту гадость всю выливали, за то, что они дали бабло всем чиновникам, чтобы они свои рты позакрывали и давали какие-то отписки. С чего вдруг им необходимо было всплыть? Они всплыли и вашу деятельность и в первом случае, и во втором просто-напросто опустили при помощи вот этих самых проверок, которые ни с того ни с сего, как ты сказал, в один прекрасный день начались и потом вас задавили. С чего? Потому что к нам просто начали переходить люди и дома. То есть, если нас не поливать грязью, то о нас распространяется по сарафанному радио «Информация». Плюс у нас еще тогда была возможность выступать на телевидении местном, в газетах там и прочее. У нас были постоянные выступления, вот, публичные. И о нас информация распространялась, и все больше и больше людей к нам начинало переходить. Нас сначала в администрации начали там говорить, вот этот вот дом не берите, там люди просятся, но вы его не берите, он вот у этой компании, это наш человек, его как бы не трогаем, да. И к нам постоянно вот так вот бегали. Ну а как этот поток остановишь? Ну вот люди хотят. Ну и что мы им будем говорить? Мы вас не можем взять, там закулисные договоренности как бы. Вот. И если бы это продолжалось так, то год, два, три, пять, и мы бы просто распространились, и весь этот поселок, условно говоря, перешел бы к нам. И у нас была бы образцовая управляющая компания, мы просто там коммуналку наладили и все отделали. Угу. Вот. Понятно. Вот это главная причина. Давай тогда переведем из общей такой социальной причины в суть подноготную, с чего она всплыла, эта социальная причина. Я думаю, что вы бы заняли через год, через два, через пять не этот поселок, а заняли бы вообще часть Смоленской области, а может быть и всю Смоленщину бы захватили, потому что вот этот принцип геометрической прогрессии, когда пассионарий присоединяется, вот он присутствует, и никуда ты вот не денешься. А я теперь переведу то, что ты сказал, на понятный язык. Всего лишь на все бабло. Дело в том, что когда отваливается дом, то тогда прекращает поступление денежных средств на счета вот этих, которые и проплатили заказные СМИ и договорились с теми, кто сказал, это наши ребята, их не трогайте, это наша корова, мы ее доим. Бабло, друзья мои, деньги и ничего другого, потому что власть, к которой вы уже начали приходить, а власть – это главный ресурс, это народ, который сам определяет, как жить. То есть местное самоуправление – это не разговор о песнях, танцах, хороводах. Это не разговор о праздниках. Это не разговор о том, что нам хреново, и давайте как-то вместе друг за друга держаться, чтобы нас поодиночке не перебили. Нет. Местное самоуправление в конечном итоге – это управление всеми ресурсами, чтобы вы поняли. И вот поэтому вот эти местные олигархи, если их так можно назвать, которые там привыкли, ничего не делая, хорошо жить, они и стали возбухать по поводу того, что, ребята, вы слишком борзо себя ведете, вы нашу корову начинаете доить. Вот и все. Поэтому, что бы мы ни говорили про местное самоуправление, местное управление всегда переходит к вопросу власти и вопросу ресурсов, и не только человеческих, но и в том числе денежных и того, что есть на этой земле. Точка. Если вы это до сих пор не поняли, то тогда вы не поймете, почему эти олигархи всплывают и почему до определенного момента вас, казалось бы, не трогают и у вас все хорошо, а потом вдруг начинается резкое опускание. С этим, я думаю, ты согласен, да? И теперь так оно и есть. Угу. Да, вот когда мы перевели это на простой человеческий понятный язык, теперь второй вопрос. И исходя из твоего жизненного опыта, вот эти вот два больших отрезка твоей жизни – очень успешный, на мой взгляд. Теперь, что бы ты предпринял для того, чтобы защитить те дела, которые вы начали делать вот, с точки зрения местного самоуправления, с точки зрения управленческой компании? Вот какие у тебя сейчас мысли могли бы возникнуть, чтобы отбиться от олигархов? Раньше СМИ, они какие? Вот мы пользовались, у нас в Печерске была только газета, там не было у нас телевидения. А в Ярцеве у нас было и газеты, и телевидение, где мы могли выступать до поры до времени. В Озерном только газета, которую мы сами выпускали, кстати. Там не было никаких местных газет. Вот. И сейчас есть средства массовой информации, которые не подконтрольны, условно. То есть можно создавать каналы на YouTube, там, ВК, Рутюбе, в Телеграме, там, на других ресурсах. И можно влиять на большие массы людей, и на это не сильно кто-то со стороны может повлиять, если это делать в законном плане. Вот. И когда большая поддержка людей, это уже значительная защита. Освещение каких-то вещей, вот таких вот моментов, если бы у нас была возможность тогда это освещать, все это закулисные моменты, я думаю, власть по-другому реагировала, и народ. А у нас не было просто доступа к умам, массам людей. Мы не могли ходить и раскидывать по всему поселку, в каждый почтовый ящик там что-то. А человек приходит, включает телевизор, он видит, ему там авторитетные люди говорят, что вот мошенники, то-то, то-то и прочее. Вот. И средства массовой информации. Потом я вижу, что важно расширять свои сообщества. Вот, потому что мы сначала думали локально про мужское сообщество, а в этом году мы пришли уже к такому, к большему расширению. Потому что мы уже сейчас за этот год какие-то циклы доведем сформирование внутреннего ядра до целостности. И когда внутреннее ядро сформировано, целостно и описано, оно может масштабироваться, когда вот, можно других этому обучать. Мы уже такие курсы подготавливаем, чтобы другим людям опыт передавать, структурированный, и пошагово их обучать, и передавать им все такие же технологии, чтобы они в своих регионах, в своих городах могли эти вещи делать, вот, чтобы это расширялось. Были мысли такую же тему в коммуналке начинать, но это только если Александр Геннадьевич за это возьмется, чтобы помогать людям там домовые советы делать и как-то вот их в этом плане образовывать. Пока что местная власть, она не сильно на это дает какие-то ресурсы, какие-то полномочия выделяет. На какой-то инициативе можно делать своих, но сейчас появилась такая возможность. Сейчас, в принципе, люди платят за обучение. И какие-то виды обучения, они могут быть платными, если это какие-то проработанные курсы, там, где людей ведут. И у сообщества появляется хоть какой-то ресурс на функционирование. Вот. Потому что мы уже сами, мы не вкладываем в сообщество деньги. У нас сообщество, оно приносит деньги, и этого хватает на наше развитие. Вот. Запуская какие-то образовательные программы, вот мы через образование идем. Важно вот просвещение, допустим, образование, то есть доносить смыслы, их эффективность, их выгоду, их результаты, ну, чтобы люди это схватывали. И нужны вот живые примеры тех, кто результаты добился в этом. Тех людей, у кого есть результат, их высвечивать прям. Угу. Вот. Хорошо. Другими словами, ты, в общем-то, рассказал все то, что я на своих семинарах подробно рассказываю. Mm-hmm. То есть, если вы не предусматриваете весь мир, mm-hmm. то в этом случае тогда вы затыкаетесь в своем маленьком сообществе, это приводит к краху. Обязательно. Потому что олигархи захватывают все, что только можно. Они yeah. никогда не останавливаются на чем-то маленьком. И они видят картину целиком. Там они воюют друг с другом, это отдельный разговор. Но они всегда смотрят про расширение. Опять же, если мы посмотрим на природу, мы видим с вами, что любое дерево пытается занять своими семенами все пространство. Любая стая, любое стадо пытается занять все пространство. В природе предусмотрен этап развития и расширения. А мы вот, если не предусматриваем это, значит, мы действуем неприродообразно, неприродосообразно. Поэтому, друзья мои, вот в очередной раз мы получаем подтверждение. Всегда надо мыслить глобально. Всегда надо мыслить широко, вселенски, вот всем миром. Ну и дальше. Вот ты сказал, средства массовой информации. В очередной раз ты подтвердил то, что мы вот уже много лет говорим. Если у нас нет своего средства массовой информации, вы будете кормить чужое средство массовой информации, которое вам будет вливать в уши всякую дрянь и будет вас уничтожать. То же самое, если народ не содержит свою армию, то в этом случае он будет содержать чужую армию, но при этом в состоянии раба. Так вот, поэтому Народное славянское радио является вот как раз тем самым независимым источником информации, про который ты говоришь, и поэтому мы не боимся говорить про местное самоуправление, про то, как нам развиваться, как нам жить без каких-то воззрений, а можно или нельзя про это говорить, или разрешат, либо не разрешат. Просто это надо, мы это делаем. Идем дальше. Теперь мы переходим к следующему этапу. Вот ты сказал, что много проблем возникает с точки зрения юридических вопросов, потому что закон-то, может быть, и есть, но не прописано, как делать, какие последние шаги. Может быть, где-то и прописаны какие-то шаги, но они прописаны криво, вводящие в сторону. И вот те, кто занимался местным самоуправлением, те, кто занимался кооперацией, они с этим постоянно сталкиваются. Угу. И не надо ждать милости от природы. Дело в том, что вот, ну, лично я участвовал в нескольких кругах по местному самоуправлению, участвовал по кооперации, давным-давно и видел одни и те же ошибки, как люди их совершают. И я пришел к выводу, что необходимо проводить уже нам самим такие мероприятия, где мы эти ошибки все вскрываем, предлагаем что-то новое. Например, вот недавно в том году был на Урале, в конце года у нас мужской сбор, где мы рассматривали и кооперацию в течение там 5 дней, и рассматривали и кооперацию, и проходили вот эти самые проработки, о которых ты сказал, в кругах, которые проводятся. Потом у нас был краткий, вот совершенно вот недавно, 5, 6, 7 в Орле, ну, круглый стол, семинар, мозговой штурм, где тоже мы это все рассматривали, но там больше про кооперацию было. И там всплывали такие моменты интересные, о которых люди даже не догадывались. Всплывали такие интересные обстоятельства, которые позволяют нам по-другому посмотреть на то, о чем ты говоришь. Нет закона, мы, значит, его не знаем, потому что закон-то, по сути дела, не есть. Не проработано, что ли, что-то, значит, мы об этом не знаем. И вот мы совместно с братами это делаем. Так что я предлагаю тебе тоже кооперироваться в этих взаимоотношениях, чтобы двигаться дальше. А вот теперь я хочу тебе предложить ответ на тот вопрос, а как можно было бы удержаться? Средства массовой информации – это все лишь навсего доносящее что-то. И нам необходимо иметь что-то такое юридическое, уже определенное, что может быть за нашей защитой. И в данном случае как раз это кооперация. Почему? Потому что те члены кооперации, которые вот входят в кооперацию, они защищают свое имущество. Они защищают то, что у них есть. И никакие олигархи, никакие там руководители свыше не могут сказать, вот это делайте, а вот это не делайте. Кооперация – это совместное действие, которое выгодно вот этой самой, вот этому самому объединению людей, которые в него вошли. По сути дела, кооперация включает в себя два закона, об этом мало кто знает. Ну, понятно, закон о кооперации, если мы говорим про потребительскую, значит, потребительская, если производственная, значит, производственная. Но это только один закон о кооперации. А второй это закон, это общественная организация. Дело в том, что объединение людей в любом случае подпадает под закон общественной организации. И поэтому, когда создается кооператив с возможностью расширения со своими кооперативными участками, это сразу же подразумевает, что мы можем действовать по закону об общественных организациях. И тем самым мы с двух сторон уже движемся. И по накоплению ресурсов, и по созданию трудовых мест, и по импортозамещению, и увлечению новых людей, и опусканию цен, и выхода из зоны, скажем так, денежной, переход в безденежное обеспечение, что намного выгоднее для людей. На самом деле, если в этом внимательно разобраться. И плюс еще мы становимся силой с точки зрения закона по общественной организации. Получается, что один только кооперативный такой жест и сохраняет наши ресурсы и позволяет защитить наших участников и нашу собственность, которую кооператоры могут внести в кооператив как ПАИ, и общественная организация. А если мы еще сюда подключаем закон 131-й, местном самоуправлении, то в этом случае мы еще усиливаем свои права и свои возможности. А если мы сюда еще добавляем закон о профсоюзной деятельности, то тогда мы вообще становимся юридически прикрыты со всех сторон. Смотрите, одна общественная организация, кооператив, одновременно может иметь членами тех, кто в этом же местном самоуправлении присутствует, потому что кооперация не запрещает включать этих людей. Дальше, профсоюз также не запрещает включать этих же людей. Получается, один и тот же человек находится сразу и в общественной организации, и в местном самоуправлении, и в кооперации, где он трудится, что-то приобретает и закрывает свои потребности, и идет накопление фондов, из которых, например, ты про образование сказал, и образование, и здравоохранение, и досуг, и так далее, и средства массовой информации, и спорт, и в конечном итоге подготовка структур власти и профсоюзная деятельность. Вот это, если бы было создано, то тогда бы мы были со всех сторон защищены, ну, конкретно вот в вашем случае, и мы могли расширяться без каких-либо наездов на нас. Поэтому это ответ вашей организации, не знаю, сейчас она есть или нет, вашей структуре и вашим лидерам о том, что не надо пытаться искать только в одном чем-то ответы, как быть. Сразу необходимо брать законы по кооперации, по профсоюзной деятельности, по местному самоуправлению, складывать их вместе, и тогда будет все очень и очень хорошо. Да, потому что вот лично мой опыт показал, что когда у нас есть прикрытие народное, то есть вот когда у нас был Совет народных депутатов, то почему-то, я не знаю почему, но власти гораздо было с нами тяжелее тягаться, и она не могла напрямую противостоять волеизъявлению народа. Тут какие-то энергетические, кармические принципы действуют, я это прям чувствую. И в то же время, ну, я не знаю, почему-то они боятся идти против народа. Одного человека можно подавить, отдельного выцепить. Это как в стаде. Если один откололся, его можно там загнать. Вот. А против группы уже они боятся переть. Все верно. И поэтому сейчас нам необходимо со всеми человеками, которые вот это все понимают, объединяться, проводить встречи, семинары, мозговые штурмы, которые бы решали вопросы локального жизнеобустройства людей с точки зрения самообеспечения, с точки зрения безопасности, с точки зрения образования, досуга, местного самоуправления и так далее и тому подобное. Но все это должно существовать под единой нашей державной, ну, скажем так, державным мировоззрением. Потому что мы должны понимать, отдельно маленький какой-то кусочек не выживет, даже если там объединятся там, 1000, 10 000 людей, все равно его задавят. А вот когда мы выступаем уже общероссийским объединением, но которое не находится под пятой у какого-то олигарха, не является его там придворной какой-то компанией, каким-то объединением, какой-то партией, а когда это народный, на самом деле, с прозрачной системой выборов, назначения, управления, власти, руководства и так далее, то в этом случае тогда мы и становимся той самой властью, тем самым народом, который и себя и обеспечивает, который и управляет на месте своими ресурсами, начиная от того, что у нас есть под землей и на земле, заканчивая человеческим, самым главным, да, мы же сами, самый главный, если говорить этим политическим вопросом, ресурс, да, вот, и если все местное самоуправление по всей стране принадлежит именно нашим людям, объединенным одной целью, одним устремлением, то в этом случае мы становимся властью в этой стране. А это уже означает, что мы и распоряжаемся всем тем, что в этой стране есть. Почему? Потому что мы сами народ, мы только для народа, и мы только вместе с народом. И вот тогда вот эта самая структура, система Махатма Ганди, где, ну, он говорил, да, что индус с индусом, ради индуса, за счет индуса, да, то есть мы сами, и больше нам никто не нужен, мы сами все прочее, она и решается. Только здесь, получается, те, кто живут на нашей земле, объединяются и решают все вопросы. Все же очень просто. А у нас там сейчас идут разговоры такие, которые, ну, на мой взгляд, не очень большого ума на самом деле. Опять же, многие люди повторяют какие-то слова, которые где-то кто-то им сказал, где-то им там в ухе надули это все дело, уж извините за мой французский. И получается, что они повторяют те самые ошибки, которые специально для них подготовили, чтобы разрушить все. Они говорят, давайте мы сейчас своих депутатов-делегатов направим во власть. Я задаю вопрос. Первое. Кого будут представлять эти депутаты-делегаты? Ну, если у вас нету вот этого местного самоуправления, нету своей кооперации, нету своего профсоюза, нет общественной организации, вы чьи делегаты будете, товарищи? Да. Вы чьи холоп будете? Помнишь, как это, Иван Васильевич, меняет профессию, да? И получается, что вы самозванцы. Это раз. Второе. Ну, вы одного делегата, в кавычках, волчью стаю засунули. Что делает волчья стая, когда слишком активно делегат от народа начинает себя вести? Они ему перекрывают шланги, начинается саботаж, и в конечном итоге его либо выкидывают, либо его убирают. Это уже пройденный этап. Зачем нам повторять одни и те же ошибки? А вот когда за вами стоит народ, целый район, например, какой-то, и вы являетесь представителем народа, который сам себя обеспечивает, то есть который независим от того, дадут подачку, не дадут подачку и так далее, то в этом случае тогда на вас никто надавить не может. И тогда с вами будут считаться. А теперь представьте, у вас вот такие вот районы, где и по два, и по три депутата выдвигаются по разным направлениям во власть. Что с вами сделать? Да ничего, потому что вы уже властью становитесь. То есть я предлагаю другой подход. Не идти с голой попой вот туда вот и кричать, мы власть, мы народ там, да, а опираясь на народ, который сам себя обеспечивает, не чтобы там на олигархов работал, потому что олигарх очень чувствует, когда от него деньги-то уплывают. Ну, домик откололся, и все, олигарху хреново стало. Второй, третий откололся, и все, у него в карманах дырки образуются. Он олигарх-то за счет народа, ребятушки. Часто говорят, откуда у нас деньги? Да ты олигарху деньги не плати, не горбаться на него. И все. Он тогда с голой попой будет ходить, а ты будешь в достатке. Простой вопрос. У тебя будут деньги, будет вопрос не откуда их взять, куда направить. Но это же очень просто. Большинство это не понимает. И вот тогда, когда вы подкреплены народным ресурсом, и с деньгами, и со своими представлениями школы и так далее, вы и есть власть. Точка. Да. И здесь еще важный аспект такой, который я увидел на своем опыте, что у нас есть эти права, но мы их просто не осознаем. То есть осознать свои права и вступить в их полномочия. И я это осознал, когда вот мы людям разъясняли на домах, что у них есть права. Они просто вот живут в доме, ходят, они не знают, что, чем они владеют, чем они могут распоряжаться. И когда просто мы им вернули ответственность, ввели их в правомочные вот эти вот права, у них тогда вот это чувство хозяина раскрылось. Они уже по-другому с администрацией начали беседовать, с нами. У них субъектность вот эта появилась. И у нас это то же самое есть. Просто вот это вот нужно осознать и в это войти. И тогда у нас появляется сила. Она как и духовная, энергетическая за нами стоит, так и конкретная физическая. То, что мы распоряжаемся реальными вещами, и мы в законодательном поле работаем. Вот это вот еще хотел добавить к твоим словам. Да, ну мы уже час с тобой как в эфире, поэтому я предлагаю нам подводить итог нашей встречи. Как бы мы на будущее забросили, о чем надо теперь разговаривать, потому что как внутри мужского либо женского сообщества, либо смешанного сообщества взаимодействовать, становится понятным. Ты об этом очень хорошо рассказал. Как создать, на каких интересах, тоже в принципе понятно. Это можно еще более подробно разложить. Но вот теперь то, что нам необходимо сделать, к чему необходимо прийти, ради чего эти сообщества-то и создаются, по большому счету. Вот об этом я предлагаю поговорить более подробно в следующем нашем эфире. Как ты на это смотришь? Да, хорошо, отлично. Хорошо, и теперь я тебе задам несколько вопросов, которые в чате у нас здесь появились. Светлана Большакова выписала их. Благодарю, низкий поклон, Светлана. Константин, здравия всем. Вопрос, как относится семья к вашей деятельности, есть ли поддержка с ее стороны, а если есть, то какая? Благодарю. Да, у нас все семьи мужчин очень позитивно относятся. Я только вот позитивные отзывы. Некоторые жены даже как бы участвуют, то есть, в деятельности мужей. Вот. У нас пока что не было запланировано смешанных мероприятий, но мы об этом думаем. Вот. Но от жен получаем обратную связь, что жены, во-первых, поддерживают, они смотрят все соцсети, они все лайкают, все проставляют, в комментариях там часто пишут, там целые такие начинаются обсуждения. И уже идут мысли о том, что создавать еще и женское сообщество, потому что есть в этом потребность, нету таких вот здоровых, культурно-духовно-нравственных с направленностью сообществ. Большинство про дело, про бизнес для женщин, оно, ну, такие все деловитые мадам этого приходят, а для нормальных семейных женщин практически нет сообществ. И в целом женщины очень поддерживают все это дело, семьи. И у нас участвуют все поколения. То есть у нас на многих мероприятиях у нас маленькие дети идут, то есть у нас среднее поколение мы и уже деды. То есть у нас зачастую на многих мероприятиях все поколения соединяются. Так. Хорошо, вот как раз вот про женщин, если мы заговорили, ты абсолютно прав. Многих женщин натаскивают либо быть стервами, вот реально, которые должны пробить там все, мужика заткнуть там под каблук его, заразу, да, либо женщин, которые, ой, ну что воля, что не воля, ну все равно, да, лишь бы милый был рядом, там, ну вот это женское счастье, либо там их науськивают, чтобы они выходили из дома и такие бизнес-вумен становились, эмансипированные, тут они просто дом мужика давили, а то тут конкурируют с мужиками, всех там и так далее, чтобы быть крутыми и так далее. Вот, а с 16 по 21 февраля 2025 года как раз в Екатеринбурге будет проводиться женский круг, где мы будем рассматривать все, как оно есть, без утайки, как мыслят мужчины о женщинах, как необходимо с мужчинами взаимодействовать, а какая вообще роль-то у женщины, чтобы и хозяйкой быть, и в то же время, чтобы не быть вот этой самой рукой водительницы, которая мужика там за пояс, да, чтобы лад был в семье. Вот если есть желание, пожалуйста, на Урал приезжайте, контакты, ну, об этом объявлении есть, контакты тех, кто организует, тоже есть, 16 по 21 февраля. Вот, так что и мужские круги надо проводить, и женские вот эти круги, сборы. Поэтому уже у нас есть опыт проведения мужских кругов, вот опыт женских кругов. И я предлагаю в вашем сообществе, в Смоленщине, тоже провести деловой такой форум и для мужчин, и, может быть, для ладушек, для наших любимых жен, где подробненько все это рассказать, потому что женщинам не хватает как раз вот этого понимания своей роли в современной жизни, потому что их натравливали на вот это фас, вперед, вы теперь хозяйка, вы теперь лом бабы, да, которые все там сами должны добывать, я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик. Вот не хватает им понимания, а кем же на самом деле надо быть, и что с этим надо делать. А мужчинам не хватает иногда деловой активности, потому что разговоров про мужское очень много, круги и так далее. Но если там нету вот этого народного хозяйствования, то в этом случае я считаю, что это все пустобрехия. Вот просто забрехивание. Если нет, хозяйствование. Все, точка. Так, идем дальше. Так, нет, ну, во-первых, я тебе так предложение прям при всех даю. Если есть такое желание, то уже есть чаты и уральские, и вот орловские, ну, и там деловые люди, то вот надо соединяться как-то и такие мероприятия проводить. Ну, это вот предложение тебе и твоему сотрудничеству. Да, отлично, хорошо. Я на круг все вынесу. Да, хорошо. Так, теперь дальше. Юлия, скажите, интересно, скажите, как найти единомышленников вроде вас? Это в твою сторону. Угу. Как тебя найти-то, единомышленник? Ну, я вот как делал, допустим. Я, во-первых, сначала я погружался и понимал, чего я хочу. То есть, с кем я хочу, ну, чего я хочу делать, в какой направленности. То есть, понимал вектор своего движения, чтобы не разбрасываться. Потому что коллективов там много, но вот чего мне надо... И я какое-то время просто по разным коллективам ходил и понимал, что как бы меня вот, ну, вот многое не устраивает, там какие-то мои позиции не принимаются, ну, немножко не то по энергетике. И я потом, условно говоря, в медитациях этот запрос всегда делал, то есть я отсылал. У меня был четкий запрос, что мне надо. Я запрашивал себе вот единомышленников, сообщества на это дело. И у меня в жизни... Дальше я уже смотрел в жизнь, когда у меня запрос из моего сердца, я его нашел в себе, я его оформил в образ, в четкий, сам для себя, и я этим поделился с миром, вот своими мотивами, со Всевышним, и сделал запрос, что мне нужно именно это, вот, в медитации, потому что в медитации сознание с подсознанием соединяются, и как бы эти вещи, они уходят далеко. Вот, потом, следующим этапом я уже был внимателен к внешнему миру и его проявлениям, потому что начинает приходить обратная связь. И у меня начинали происходить, вот оно пришло. Мне просто вот девчонка сбрасывает, допустим. Вот идет мужской семинар, будет через месяц стартовать, там курс мужского развития. И у меня сразу отклик, вот, это все прямо надо. То есть и обстоятельства начинали складываться. И я там нашел тех людей, единомышленников, которые потом ядром команды стали. И на это ядро у нас начало накручиваться. И потом мы уже когда... какое-то ядро начало формироваться, мы четко для себя, я помню, была такая у нас встреча, когда у нас еще вольные такие отношения были, когда мы просто вдвоем только собрались одно утро, ну, там у нас был круг плановый, а мы пришли только вдвоем из 10, и мы поняли, что что-то не то, и мы тогда для себя просто сформировали тот образ сообщества и образ круга и принципов в нем взаимодействия и требований к людям, которые вот мы видим правильными, такую обязательность, четкость. Вот. И когда мы это сформировали, у нас просто в этот круг вошли те люди, которые принимают эти правила. То есть они прям притянулись. Мы просто увидели, кто этому соответствует, и их туда позвали. И потом у нас, когда люди резонансные по целям, по принципам, по подходам, когда они в этом договорились, и они вот на это готовы, между ними самые резонансные отношения происходят. Вот. Ну, как найти? Ну, во-первых, запрос отослать, и нужно быть открытым миру, с людьми начинать взаимодействовать, и знать, чего хочешь, и в людях это высматривать, делать запрос Всевышнему и ловить обратную связь. Вот я делал так, по крайней мере. Дозволь еще тоже от себя некое соображение скажу в подтверждение твоих слов, что вот все, о чем ты говорил, оно сводится к простым вот, представлениям. Создайте тот образ бытия, в котором вы хотите находиться и с кем находиться. Это первое. То есть вы должны выстроить некую цель, построенную на неком правильном мировоззрении, и сконцентрироваться на этом образе. То есть медитация что позволяет сделать? Сконцентрироваться на этом образе, да, послать куда-то в пространство, в эфир. А поскольку славяно-русы – это дети богов, то, по сути дела, мы сами к божественному тоже отношение имеем, так или иначе. А раз мы имеем отношение, то в этом случае мы имеем право создавать эти образы, транслировать их, распространять в мир и оттуда получать ответку. То есть все, о чем вы мыслите, все это распространяется. И если это сконцентрировано в некий образ, то это распространяется с усилением и подтягивается те, кто необходим. необходим вам и кому вы необходимы. То есть происходит сложение, синергия. Поэтому, зная главную цель, понимая главную цель и видя этот образ, удерживайте ее. И происходит бытовая магия. Из пункта А в пункт Б вышел человек. Вот для этого вот такие шаги и все, что нужно, происходит. Это вот, по сути дела, что ты сказал, так, если вот другими словами, так, вид сбоку. Да? И дальше. Как искать единомышленник после того, как вот уже цель сформирована, образ есть? Приходите на Народное славянское радио с хорошо продуманной концепцией, с какими-то конкретными предложениями, как Олег, да, вот у нас выступает, у него же концепция есть, представление есть, и он вам доносит. И вот сразу появляются люди, а как вас, а как к вам, а как с вами. Вот и все. Когда вы распространяете информацию, удерживая ее, то в этом случае находятся единомышленники. Таких примеров, как хороших, так и плохих, было множество. Когда человек выходит, на Народнославянское радио что-то рассказал, и к нему подтягиваются люди. А вот другой вопрос, сможет ли он этих людей держать в этой конве? А честный он ли по отношению к ним? Это уже вопрос не к нам. Мы не можем человека перевоспитать. Угу. Но были примеры, когда, вот, например, приходил Роман Титов, и потом выступал у нас, и после выхода передачи он говорит: слушай, меня достали, мне звонят чуть ли не днем, не ночью со всей страны, даже из-за рубежа. Как с вами? Вот вы выступали на Народнославянском радио. Очень простой пример. И либо там выступает кто-то еще, к нему тоже идет ответная реакция ко мне, что к нему тоже обращаюсь и так далее. Поэтому образ, цель, мировосприятие, миропонимание, мировоззрение. И выходите и давайте эти свои сообщения, и все у вас будет хорошо. Да. Так, идем дальше. Константин У. Какую деятельность вы ведете в данное время? Какой проект? Благодарю. В данное время у нас проект «Здравницы» доделывается. Вот. Мы еще проектируем беседку одну. Вот. И постройки сейчас там доделываем одну стройку. Вот, и собираемся еще в проектирование пару проектов сейчас взять. Вот. А по общественной деятельности я вот в мужском сообществе сейчас сконцентрирован, то есть прорабатываю там самоуправление, исследую эту тему. Вот. И в целом в каких-то других сообществах в данный момент я не участвую, чтобы не распыляться. Вот, и, вот. Вот это вот основная у меня деятельность. Плюс сейчас вот курс там запускаю там по открытому диалогу, ненасильственному общению. Но это пока что в рамках мужского сообщества, а потом и более открыто буду делать. И потом по лидерам малых групп тоже подготавливаю курс, но это там, может, через полгодика где-то. Хорошо, благодарю. Еще одну реплику я зачитаю. Это не вопрос, это реплика. Ваша нечисть, так он себя называет в нашем чате. Увы, утрачены и женщинами, и мужчинами их предназначение и равноправие, и эмансипация нанесли невероятный урон самой семье. И вот многоточие дальше идет. А я себя в таких случаях спрашиваю, и что делать? Есть какие-то предложения? Потому что подобные вот такие вот заявления, констатация факта, что все плохо, мы в большой вонючей дыре находимся, мы тонем, нас убивают, уничтожают, все пропало, гипс завтра снимают и так далее, это уже не актуально. Сеня, про зайцев уже не актуально, вот поверьте мне. Поэтому в данном случае мы должны, помимо того, что произнесли какие-то слова, давать сразу же предложение, что делать. Вот мы конкретно делаем, мы собираем сообщество, мы будоражим мы людей, мы доставляем информацию прямо вот до первоисточника, от первоисточника, мы собираем группы, мы проводим семинары, встречи, мы рассматриваем что-то, мозговые штурмы проводим. Да. А кроме как, увы, ваша нечисть, ну и в кавычках, что-то есть еще сказать, какие предложения? Ну, хватит уже говорить о том, что все пропало, все пропили и продали. Ну, хватит, ну, честное слово. Ну, сколько можно? Сколько можно сопли на кулак накручивать? Так, Константину, огромная благодарность за ваш труд, ваш опыт, бесценен, здоровья вам и вашим близким, быть добру. Ну что ж, я предлагаю сегодняшний эфир подвести к логическому заключению, сказать несколько добрых слов в заключение от себя, пожелать, может быть, что-то. И напомню, что у нас уже запланирован следующий эфир, который должен раскрыть вопросы, как теперь все это делать, потому что основы были изложены. Итак, давай, желай что-нибудь от себя, от души. Да, хочу пожелать, и в том числе ответ на последнюю реплику, что На самом деле очень много сейчас возможностей и ресурсов, и грантов, и людей хороших очень много. То есть я прям удивляюсь, сколько хороших людей сейчас вот подтягивается, участвует прям в деятельности. Вот. Но хорошие люди, они всегда притягиваются на свой добрый, хороший, искренний и честный посыл. У нас всегда есть в доступе наше тело, наша душа, наша жизнь. Мы можем свою жизнь всегда наладить. Вот. Мы можем найти таких же людей, которые к этому уже стремятся. И с ними тогда еще деятельность начинает быстрее, интенсивнее идти. И как бы там что ни было, я, допустим, чувствую и вижу, что все равно все выстраивается хорошо. И наши мысли, наши идеи и темы самоуправления, они ширятся. Все больше и больше людей об этом знают, появляются как и русские, и славянские концепции на эту тему, так и зарубежных много концепций сейчас пришло по самоуправлению. И все больше и больше людей саморазвитием занимается. А сколько сейчас людей вообще вот эти все видеокурсы, онлайн-образование, сейчас просто вообще. То есть люди, ну, пробуждаются, просыпаются. И причем вот мой опыт о чем говорит? Что даже самые спящие люди в обычных домах, пятиэтажках, стоит с ними пообщаться 2 недели, несколько встреч провести, как они начинают оживать, просыпаться. Я просто видел это своими глазами, как у обычных людей, депрессивных, которые ни во что не верят, а жалуются на власть, как у них появляется вера и насколько они становятся инициативными, активными, интересными. Поэтому в каждом человеке есть вот эта искра божественная. Просто ее нужно докопаться до нее и разжечь ее. И начать нужно с себя, потому что пока в себе не разожжешь, других точно не разожжешь. Вот это хочу пожелать, да. Ну что ж, очень доброе и своевременное пожелание, присоединяясь к нему. И хочу напомнить, что сегодня у нас по одному из современных календарей 14 января 2025 года. И тема у нас была очень важная и интересная – создание мужского самоуправляемого сообщества. Это уже вторая часть. Выступал Олег Фирсов, участвовал Алексей Орлов, Алексей Щербаков за пультом, Светлана Большакова следила за чатом. Друзья мои, в очередной раз напоминаю, что если вы воспринимаете мир как нечто абстрактное, как какое-то стойло, в которое вас поместили, вы находитесь в позиции баранов, овец, животных, которых можно только резать, бить, шкуру сдирать и так далее. Если же вы понимаете, что мир – это и есть вы, что от ваших мыслей, от ваших помыслов, замыслов, дел с соратниками, друзьями зависит то, каким он будет, то есть ваша жизнь, то тогда вы творец, то тогда вы не просто так коптите небо, да, своим присутствием, не просто так ресурсы поглощаете. Будьте творцами, осмысленными, не летящими, свистящими, парящими, а те, которые понимают, что любое слово должно подкрепляться делом. И тогда все будет хорошо. Ну и напомню, что если вдруг не удается посмотреть на Ютубе наши ролики, наши видео, то в этом случае посмотрите в описании, что написано, там ссылочки на все наши каналы, на все наши ресурсы указаны. И там и телеграммы, там у нас и платформы, там у нас и Дзен, там у нас чего только нет, помимо Ютуба. Так что не пишите, ой, а почему вот там-то вы не транслируете? Вы сначала посмотрите, что там написано, и будете очень сильно обрадованы, потому что там как раз у нас есть трансляции, там как раз у нас есть все наши записи, а не только на Ютубе, который сейчас по России блокирует. На сим я с вами, друзья мои, прощаюсь. Благодарю всех за активное участие в нашем сегодняшнем разговоре. Ну и, как говорится, до новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио для пытливых умов.